אני מברך את כולם בשם ישוע המשיח אדוננו, ואני שמח פשוט לברך את כולם. Я всех благословляю во имя Иисуса Христа, Господа нашего, и я рад всех приветствовать. זה נפלא מאוד שהכינו אותו הנושא, אני וסלבה, וממש לא דיברנו על זה. И приятно слышать, что я и с вами подготовили ту же тему, хотя мы об этом не говорили заранее. והיום אני פשוט רוצה לדון יחד איתכם על הנושא שהקשבה לכל אדוני מביא אותנו לברכות. И сегодня я хочу с вами обсудить тему о том, что послушание глазу Господа приносит все благословения в нашу жизнь. אני חושב כל אחד רוצה להיות תחת הברכה ולא להיות תחת הקללה. Я думаю, что каждый из нас хочет быть под благословением, а не под проклятием. בעולם הזה יש מלא אנשים אשר פשוט משקרים, גם רוב האנשים, זה קוסמים, האקסטרסנסים ואלו ואלו, והם אומרים, אם אתה תהיה בקשר איתנו, אתה תהיה מבורך, אנחנו נגיד לך איך תהיה. И сегодня есть много всяких волшебников, экстрасенсов и таких людей, которые этим занимаются, и обещают другим людям, что если они будут с ними в связи, они будут иметь успех и благословение в жизни. וזה שקר ב-100%. И это 100% обман. כי החיים שלהם לא מביאים פרי טוב. Потому что их жизнь не приносит доброго плода. כמה יש הרבה נשים, כן, שנחשים. Сколько есть женщин, которые ворожат, колдуют? כן. והם לא נשואים. И эти женщины не замужем. תמיד לבד. Всегда одна. והם אומרים, אני קיבלתי את זה המתנה, מתנה, כן. מסבתא או מאימא, ואתה מבין שדור ודור תחת הקללה. И они говорят, я этот подарок, как бы, подарок колдовства получила от бабушки или от мамы, и ты видишь, что их род, он заканчивается, и он явно под проклятием. Нет браха, нет мишпаха, шлема. Нет благословения, потому что нет полной семьи. ואנשים לא רואים את זה, לא מבינים את זה. Люди этого не замечают, не понимают. והולכים ומשלמים כסף ומשקיעים כסף. Идут и продолжают платить деньги, вкладывать свои финансы. Ты нашли, а не царик ли тхатен, но царик ли тхатен? Погадать, я должен ли женить или должен? Мало осот. Что делать? Им отару цела да ататит. Если ты хочешь знать будущее, тикра твара дунай. Читай Слово Божие. Катув алятит, гам тфах кацар, да гам тфах рох. Написано о ближайшем и о дальнейшем будущем в Писании. עד לנצח. До вечности. ואל תיתנו שאף אחד הוא ינהל את החיים שלהם. И не давайте, чтобы какой-то человек, он управлял вашей жизнью. כי אדוני הוא תמיד מלמד אותנו להיות חכמים ועצמאים. Потому что Господь всегда нас учит быть самостоятельными и мудрыми. הוא רוצה לתת לנו חוכמה, ולכל אחד הוא מחלק חוכמה שיורדת מן השמיים. Он хочет дать нам мудрость, и каждому из нас он дает эту мудрость, сходящую свыше. ואם אני מחלק משהו עם האחים והאחיות, если я чем-то делюсь с братьями и сестрами, אני אף פעם לא טוען שאתה חייב לעשות את זה. Я никогда не говорю, что ты должен поступать так же или делать это. אני אומר, אם אתה שואל אותי, я говорю, если ты меня спрашиваешь, לדעתי, на мой взгляд, הייתי עושה ככה, אבל אתה תחשוב ואתה תשקול דברים. Я бы поступил вот так, но ты думай сам и взвешивай сам. ואם בן אדם לא יודע בכלל מה לעשות, если человек не знает, что ему делать вообще, פעם ראשון הוא אומר, יאללה, בוא נעשה כמו שאומר הבחור הזה. Первый раз он говорит, ладно, я поступлю вот так, как этот человек говорит. Вы осе. И он делает. Вы есть притов. И есть добрый плод. Вы памшния. И второй раз. Вы умагиш. שאף אחד לא לוחץ עליו. יש בו חופשיות, יש בו בחירה. И он чувствует, что никто на него не давит, у него есть право выбора. פעם ראשונה בן אדם סטה בזמן שהוא היה בגן עדן. Впервые человек отступил или оступился, когда он был в Эдемском саду. У сатаны мецва. Он отклонился от заповеди. והמצוות שלנו, אדוני נותן לנו מצוות לא כדי שהוא רוצה להגביל אותנו. И Бог дает нам заповедь не для того, чтобы ограничить нас. הוא נותן לנו מצוות כדי להראות לנו איפה גבול של הוואדי ושאתה יכול ליפול אם אתה עובר את הגדר. Но заповедь он дает нам, чтобы мы увидели, где находится край пропасти, в том случае, если ты перейдешь за эту линию, ты упадешь. Когда ты идешь по своей жизни, и заповедь тебе говорит что-то, она тебя предупреждает, чтобы ты не упал. אנחנו חייבים להבין, צריכים להבין פשוט, שמצווה היא נתנה לטובתנו. אם אתה נשמיע סזנת בעניין שזכו נתנה для нашей пользы. אם אני שומע את המצווה. Если я слушаю заповедь. מה זאת אומרת, אני שומע. Что значит я слушаю? Как это, מה אתם חושבים? זה מספיק רק לשמוע. Вы думаете, достаточно просто слышать ее или надо также исполнять? Тем сухрине, хай я умри, по озен лихам их нас, по озен наши не ее цель. Вы помните, как говорят, в одно ухо входит, из другого выходит? Он слушает, но он не слышит. וזה מאוד דומה שאלוהים אומר משהו ובן אדם אומר כן, כן, יודע. כן, כן, אני יודע. И это похоже на то, как Бог говорит что-то человеку, а человек говорит, да-да, я знаю, я знаю. Эй, Павел, карати это. Я уже тысячу раз это прочел. Зломат оружие это. Так почему ты не делаешь это? אנחנו לא צריכים, לא, זה לא טוב שאנחנו נהיה רק בעלי מידע. Мы не должны только иметь это познание или знание какое-то в голове, это нехорошо. Откроем Слово Божие, книга Бытия. Третья глава. ואתם זוכרים שאדם וחווה, חווה ואדם, הם יכלו מעץ דעת. Вы помните, что Ева и Адам они съели от дерева познания добра и зла? И от овера. Лекол и хады Богиму нутен онеш. И каждому из них Бог дал наказание. В кол дор, ше нулет ба олам азе, у квар ба ал шел а милим аэлю. Еш зе бифним. И каждый человек, который в этом мире дальше находился, он уже имел эти слова на себе. Шинулет. Который рождался, уже в себе он имел эти слова. Пасук 16. 16 стих. Аль-Хайша Амар. Арбарбе эцвонех вегеронех. Баэцев тирти баним ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך. Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Амин. И написано не в скорби на самом деле, но в грусти. Иврит זה שפה מאוד מאוד מדויקת. Потому что иврит это очень точный, четкий язык. Эцев זה יש זמן קצר כאכזבה. В грусти есть небольшой вот момент, когда человек чувствует разочарование какое-то. Что говорит по эцев эн омек. То есть в грусти нет глубины. Баэвэ יש омек. Но в горе есть глубина. עכשיו, פסוק 17. теперь 17 стих. ולאדם אמר, כי שמרת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בארורך, בעצבו תאכלנה כל ימי חייך. אמן. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Аминь. То же самое написано к Адаму. Баэцев, Адам тухан мимена. Грусти ты будешь питаться от нее. Есть Бог мафтех. И здесь есть ключ. А там выхава за зуб. Адам и Ева это пара. Есть эцер. Есть грусть. В кшарахну михальки пошут. Эцер фуют яркаль. И когда мы делимся этой грустью, она становится легче. Они луки ахели, калай. Я беру часть из себя. Но не всех людей, которые есть в этом мире. И не каждую женщину, которую я встречаю в своей жизни. Написано «жена твоя». То есть «моя жена». И я должен помогать ей. И она должна помогать мне. מפתח שאלוהים הוא לא מערער את האדם. И дело в том, что Бог не проклинает человека. כמו שלפעמים אומרים לנו. Как часто нам говорят. אלוהים הוא ערר אדמה. Но Бог проклял землю. בעבור האדם. За человека. זאת אומרת שהארורה לא נשפכה עלינו. То есть проклятие не излилось на нас, но излилось на землю. И теперь, когда человек пашет землю, он чувствует эту грусть. Чтобы кушать, он должен тяжело работать. Но он не чувствует, что он проклят. מפני שאלוהים שם בתוכנו הרגשה הוא בורא, כן? Потому что Бог нас заложил чувство осознания, что Он творец. וслово מילה בריאה זה מתי אלוהים הוא בורא מכלום הוא עושה משהו. И слово создавать оно имеет в виду, что из ничего происходит что-то. Но когда написано о человеке, написано, что Бог сделал его из праха земного. И цур, ля цер. То есть произвел. Кен, беседа, за беседа. Сейчас, гаманахну ее. רוצים לעשות משהו, לייצר. יש לנו צורך להיות אומנים. И также мы хотим что-то производить. У нас есть это желание и нужда что-то создавать. וכשאדם היה נברא ומעוצר מן עפר אדמה. И когда Бог создал человека из праха земного. הוא אמר שאם גן עדן ושמה בגן עדן אתה יכול לעשות ולעבוד מה שאתה רוצה. Он сказал, вот в Эдемском саду ты можешь работать и трудиться, делать то, что ты хочешь. והוא לא היה גנן. Он не был садовником, Адам. פשוט זה היה תעסוקה שלו. Просто это было его занятие. וכשהוא היה בתוך הגן עדן לפני שקרה הדבר הזה. И когда Адам был в Эдемском саду, до того, как это все произошло, не было тяжело работать, это было хорошо. Лефамим гам анахну маргишим, ше анахну овдим, ואנחנו מרגישים טוב מאוד, נכון? иногда мы тоже работаем, чувствуем, что мы хорошо. Нам же אנחנו עובדים, אנחנו מרגישים טוב. несмотря на то, что мы работаем, мы хорошо себя чувствуем. כאילו בא כוח מבפנים. как будто бы сила приходит изнутри. ולפעמים אתה עובד ואתה סובל לחלוטין. а иногда ты работаешь и сильно страдаешь. זה הכל מה שהיה בספר בראשית. это все, что произошло в книге Бытие. ועכשיו, אם בן אדם הוא מקשיב לכל אדוני, и теперь, если человек слушает голос Бога, אומנם שהוא עובד קשה, הוא לא מרגיש עצב. несмотря на то, что он тяжело работает, он не чувствует грусть. הוא מרגיש טוב. он хорошо себя чувствует. ובן אדם שאין לו קשר עם אלוהים, человеку, которого нет связи с Богом, והוא עובד קשה, и он тяжело работает, הוא תמיד מרגיש עצב. он всегда будет чувствовать грусть. קשה, זה בשגרה קשה להיות. тяжело это в рутине, и это давит на него. ברגע שאנחנו נולדים מן השמיים, אנחנו מקבלים חופשיות. когда мы рождаемся свыше, мы получаем свободу. есть тысяча примеров, когда люди сидят в тюрьмах, свободны. есть люди, которые живут во дворце с большим богатством, הוא לא מרגיש חופשי. и этот человек не чувствует себя свободно. הוא כאילו מכור לכסף הזה, הוא מכור לממון. он как будто бы продан этим деньгам, продан ממוני. אבל אלוהים הוא ברא אותנו להיות חופשים. но Бог нас создал быть свободными. ובן אדם סובל. а человек страдает. סטן הוא תמיד אומר, אם יש לך כסף, אתה תהיה עשיר. מאושר, כן. אידיאל всегда говорит, если у тебя есть деньги, ты будешь счастлив. שקר. это обман. כדי להיות עשיר, לא צריך כסף. מאושר. для того, чтобы быть счастливым, мне нужны деньги. לא צריך. не нужно. מספיק שאני רואה שחר, достаточно, что я вижу рассвет. מספיק לי שאני יודע שאף אחד לא נועל חיים שלי. достаточно, что я знаю, что никто из людей не управляет моей жизнью. פרוסת לחם, קף חומוס וכמה זיתים. и кусочек хлеба, хумус, несколько маслин. ואני מרגיש שאני חי. и я чувствую, что я живой. יותר חשוב שיהיה לי קשר עם אלוהים. не более важна связь с Богом. ואתה לא יכול לקנות את זה. и ты не можешь это купить. בכסף ובזהב. серебром или золотом. הרבה אנשים פשוט לא רוצים לשמוע לקול אדוני. и много людей, они просто не хотят слышать голос Божий. משה אח סבא היה מדבר בפרשת שבוע, בן אדם רוצה לחיות איך שהוא מבין. как брат Сай говорил в Парашат Шабуа, что человек хочет жить, как он понимает. והוא רוצה להתאים דבר אדוני בשיעור לחייו. וגם הוא רוצה שאלוהים מבצע כל הדרשות שלו. и такой человек желает приспособить Слово Божие к своей жизни, чтобы Бог исполнял все его желания. כן. אז אם הוא רוצה את זה, если он хочет этого, הוא חייב ללכת לים עם הרשת, он тогда должен пойти на море с сеткой, и לדוג שם דג הזהב, и там поймать золотую рыбку. וברגע שהוא יתפוס דג הזהב, и когда он поймает эту золотую рыбку, יש לו אפשרות שיבצעו לו שלושה, מה שהוא יבקש. и тогда у него будет три желания, которые могут исполниться. אבל אם אתה רוצה להיות מצליח בחיים, но если ты хочешь быть успешным в жизни, תקשיב מה אומרת לך דבר אדוני. слушай, что тебе говорит Божье Слово. כתבי הקודש זה מכתב. Слово Божье – это письмо. Elohim katav lanu oraot lechayeno. Бог нам написал рекомендации к нашей жизни. Это כמו שאדם וחווה אכלו מעץ דעת טוב ורע. Как Адам и Ева, они съели от дерева познания добра и зла. Хайдак нихнас. И микроб попал в них. אבל החיידק הזה הוא לא נמצא בתוך הפרי של העץ הזה. Но этот микроб не находится в плодах этого дерева. Вирус. זה וירוס, חט. Вирус греха. כי בספר התגלות יוחנן כתוב שאנחנו נהיה בשמיים, אנחנו כולנו נאכל מפרי, מפרי הזה. Потому что написано в книге Иоанна, что мы будем все на небесах и будем кушать от этого дерева. Меэца хаим. От дерева жизни. Кен. Ашав, коля еда шернакну усфим. Теперь все, что мы, познание, которое мы накапливаем. Они медабер алколь доме ноши. Я говорю о всем человеческом роде. Замеот меат, мимаши еш пихлал баула. Это очень мало из того, что есть вообще в мире. ואדוני הוא כמו אבא טוב, הוא רואה שהילדים שלו פשוט חולים כולם ומעבירים את המחלה אחד לשני. И Бог, он добрый отец, он видит, что его дети, они больны и заражают один другого. חטא. Грех. אז הוא רוצה לרפות אותנו. И он хочет исцелить нас. והוא כותב לנו מכתב. И он пишет нам письмо. אם אתה, если ты, תעשה ככה וככה, сделаешь так и вот так, אתה תצליח בחלק הזה. В этой области ты будешь успешен. אם אתה תעשה ככה וככה, если так и так сделаешь, פה גם אתה יכול לשנות משהו. Также и в этой области ты можешь что-то изменить. אנחנו צריכים להבין, כדי להיות בן אדם מצליח, אנחנו צריכים לעבוד קשה כל הזמן. Мы должны понять, чтобы быть успешным человеком, нужно тяжело работать постоянно. Трудиться на территории своей души. Мы всегда думаем, что проблема снаружи. Это неправильно. Проблема внутри. Шейла, эх они не пьяхэс, лемикре, велемикре. Зависит вопрос в том, как я отношусь к ситуации той или иной. Зашива. Им они митяхес. Лифия двара дунай, а за ними тебе кола микре. Если я рассматриваю это с точки зрения Слова Божьего, то я побеждаю. Им они матхили тяхес. Кебен адам в лиштамеш басехель шелен адам вегам бенисайон эноши. Они ломаются. Если, смотря на какой-то случай, я начинаю пользоваться мудростью человеческой, смотрю на это как человек, то я не буду иметь успех. Брит Хадаша мар'э лану, ше Элохим, хуц мима ше у натан лану, ма ласот, ки у катав лану михтав, у гам ифтиях лану, ше игия Машиах, והוא יתקן מצב שלנו. Кроме того, что Бог пообещал исцелить нас, Он пообещал, что придет Мессия и исправит все. ולזה צריך אמונה. אמונה. И для этого нужна вера. אולי אני אעמוד ככה, שלי. עכשיו, משל אחד הוא קצר. פריצה קרטקה. כן. זה לוקוס, לוקוס, כן. Евангелие. לוקוס זה גם נכון. אל תצחקו, זה אותו מילה. לוקוס ולוקוס, אותו הדבר. לוקוס, בסדר. כן. לוקוס, פרק 6, וו. Евангелие, פרקי, שסתה גלמה. 46, 49. 46 по 49 стихи. ולמה זה אתם קוראים לי אדוני, אדוני, ועיניכם עושים את אשר אני אומר? כל הבא אליי ושומע את דבריי ועושה אותם, אורה אתכם למי הוא דומה. דומה הוא לאיש בונה בית, אשר העמיק לחפור ויסדו על הסלע. וחיוו השטף פרץ הנהר בבית ההוא, ולא יכול להינום, כי על הסלע יסודו, כי טוב מבנהו. ואשר שומע ולא עושה, דומה לאיש אשר בונה בית על הקרקע בלי יסוד, ויפרץ בו הנהר ויפול פתאום, ויגדל שבר הבית ההוא. אמן. ברוסית, בבקשה, אותו משל. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и проложил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне, а слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Аминь. Аминь. Человек ищет проблему снаружи. Лама хаим шеви арусим. Почему моя жизнь разбита? זה בגלל שנהר פרץ. Это потому, что вот эта вот вода наперла. הנהר הוא לא טוב. Это плохая река. הדבר אדוני אומר, מפני שאתה עצלן. А Слово Божье говорит, потому что ты ленивый. אתה עשית הרבה עבודה. Ты сделал много работы. אבל לא עשית דבר חשוב ביותר. Но ты не сделал самого главного. אין לך יסוד בחייך. У тебя нет основания в твоей жизни. Мали анашим баим ле кигилот. Много людей приходят в общины. Вело хотим ливнот эт хаяв. И не хотят строить свою жизнь. Вело хотим лахфор ве лаамик исод. Не хотят углубиться и углубить основание. Поним на карта. Строят на земле. Лама. Почему? Уба. Он приходит. והוא רואה. И видит. הנה, זה האח. מה זה הוא? אין לו השכלה גבוהה כמו שאצלי. אני עשיתי ארבע. И он смотрит на своего соседа, например, что он не имеет высокого образования, а у меня четыре института законченных. אני חכם. Я умный. מה, אני לא יכול להבין מה כתוב פה? Что, я не могу разобраться, что здесь написано? ככה אני אעשה את זה. Вот так я это легко сделала. И он смотрит на того брата и видит, что у него хорошее строение жизни. Он говорит, я могу еще лучше построить. И он лукех тебель и матхил ливнот мя каш. И он берет солому и начинает строить. Вот это материал. והוא, בזמן הקצר, הוא בונה ארמון. И за короткое время он строит дворец. אבל אין יסוד. Но нет основания. אתם יודעים מה זה לחפור יסוד? Вы знаете, что такое прокопать основание? זה קרקע. Это земля. כן. ובן אדם הוא רוצה לבנות בית. И человек хочет построить дом. אני יודע שאני מצייר מאוד יפה. Я знаю, что очень красивый рисунок. Он не знает, что там, למטה, כן? Есть клюнсаот. И он не знает, что здесь под домом есть основа. Свай. Свай. כן. Вот мотхили вот тот байт, вот тот байт. И он начинает строить рядом дом, такой же точно. А вообще нагар парац. Но когда вода разлилась, и не хлеб сыпкан. Она под дом зашла. ובית נופל. И дом упал. וזה לא נופל. А этот не упал. אני אגיד שזה עוד יותר מעצבן אנשים. Я более вам скажу, что это еще больше раздражает людей. הם מתחילים לקנות. Они начинают завидовать. למה אצלי נפל ואצלו לא נפל? Почему у меня упал, а у него не упал? הוא לא מרגיש שהוא כבר הולך בדלת של השטן ושטן מחזיק אותו ביד ימינה. Он уже не чувствует, что он идет по пути сатаны и он держит сатану за правую руку. עכשיו אני רוצה להגיד. כולם רוצים לבנות בניין וזה, כן, הכיוון לעלות. נכון? Все хотят построить здание, и в этом направлении здание строится подъем. שימו לב. Обратите внимание. כדי לבנות בית טוב ולעלות כמה שיותר למעלה, קודם כל אתה צריך לרדת כמה שיותר למטה. Чтобы хорошо и качественно построить дом в высоту, для начала нужно спуститься пониже. ואתה חופר. И ты копаешь. זה עבודה. Это работа. ואתה יורד, אתה בעצם לא עולה. И ты поначалу опускаешься, не поднимаешься. לא רואים שאתה מתקדם. Не видно, что ты вообще прогрессируешь. Не зерое. А кто это видит? Мишелон не вин бабния. Тот, кто не понимает в строительстве. Мишел не вид бабния. Кто понимает в строительстве? Уре о зе бен дам хахам у ло куфец. Он видит, это мудрый человек, он не прыгает. У юре бен атай. Он опускается сейчас. У хуфер. Он копает. הוא השקיע זמן כדי לרדת. Он вкладывает время, чтобы спуститься. ואני אגיד לכם עוד משהו, שיוצקים יסוד. Я еще вам скажу, когда были отливают основания. כן, יוצקים יסוד. עכשיו לא רואים את זה, זה מתחת לאדמה. Когда основания отлили, теперь оно под землей, этого не видно. עשית עבודה או לא עשית? אתה יודע. Сделал ты работу эту или нет, только ты знаешь. ואלוהים. И Бог. נכון? Так. ולא אכפת לי מה יגידו לי אנשים שמסביב. И мне не важно, что скажут люди, которые вокруг меня. קרה לך שלוש שנים אתה בונה ואתה על אותו מקום, מה עשית? Что с тобой случилось? Три года ты строишь или на том же месте? Что произошло? А что тебе, какое дело? Я строю дом для себя, ты иди строй для себя. Нет, нам важно, что о нас скажут. А люди всегда что-то скажут. בשביל זה אנחנו צריכים לשמוע מה אומר אלוהים. Для этого нам нужно слушать, что скажет Бог. רוב האנשים מרוכזים, איך מציינים אותו, כן? אנשים, ואנחנו צריכים להיות מרוכזים, איך לציין העבודה שלנו, אבינו שבשמיים. Большинство людей сосредоточено на том, как оценят его люди, но мы должны ожидать оценки от Господа, как Господь оценит нас. И эта притча говорит, что мудрый человек, он не строит на земле, כדי לחפור ולהעמיק יסוד. Но он вкладывает время и деньги, чтобы углубить свое основание. ואחר כך, באותו מקום הוא בונה בית. И потом на этом же месте он строит дом. ומי שלא בונה עם יסוד, זה תמיד בן אדם עצלן. И тот, кто строит без основания, это всегда ленивый человек. לא רוצה לעבוד קשה. он не хочет тяжело работать. Он хочет сейчас и быстро получить результаты. А два рада на умер, что он не может афилу пам эхат ми миллион пами. Но Слово Божье четко говорит, что он не будет иметь успеха даже из миллиона попыток. Ки бохен отану Адонай. Потому что нас испытывает Бог. У бохен от куда? Он всех проверяет и испытывает. Коль байт, коль биньян. Каждый дом, каждое строение. Вим анахно рутим, льет анашим мацлихим. Если мы хотим быть успешными людьми, זה אומר שאני צריך להיות בן אדם שיש לי בכיס מלא נייר ירוק מודפס בצורה מאוחדת. Это не значит, что у меня в кармане должны быть бумага определенного формата с цветом. אני מדבר על הכסף. Я говорю о деньгах сейчас. כן, שטרות האלה. Купюры. זה אומר כלום. Это ни о чем не говорит. החוכמה. Мудрость, которая спускается свыше. Ким они бемет макшив лекол Адонай дерех хакитвей ха-кодеш. Если я действительно слушаю Слово Божье, которое написано в Писании. Есть ли ма латет ли-лади? У меня есть что дать своим детям. Ваим ло. А если нет? Мата титен. Что ты дашь? Дира. Квартиру? Балайла эхаду яхоль за лебазбез ба казино. Но в одну ночь он может проиграть ее в казино. Вема ахарках. А что потом? А та титен ло кесер? Ты дашь ему еще денег? Тикру машал аля бен овед. Прочтите притчу про блудного сына. הוא בזבז כל הכסף עם חברים, עם זונות. Все деньги он потратил с друзьями, с блудницами. Алкоголь, самим, зонот. וזה נגמר מאוד מהר. Алкоголь, наркотики, блудницы, это все очень быстро закончилось. ולאן הוא הגיע? И куда он пришел в итоге? עם הכסף שלו. С этими деньгами. לאן? Куда? נכון, לבית חזירים. Правильно, к свиному корыту. זה ממש בית חזירים, זה סווינרניק. Свинарник. זה הסוף שלו. Это его конец. אבל הוא היה פעם שומע וידע שאצל אבא שלו, אפילו הבנים הם חיים יותר טוב ממנו. Но он знал и вспомнил, что даже у отца даже рабы живут лучше, чем выглядит его жизнь. И он пришел в себя, написано в Библии, и покаялся. Написано, пришел в себя. Это очень глубоко сказано. Кама ми анашим хозрим ле ацмам. Сколько из людей возвращаются в себя? Лазор ле ацмо зе бедюк, лазор бедчува. Вернуться к самому себе, это именно есть покаяться. Велякид ле авину шебашамай маба хатати. И сказать Отцу Небесному, Отец, я согрешил. Кабель оти. Прими меня. Ло маги али клюм ахшам. Теперь мне ничего не полагается. Вахшам. הרבה אנשים מבזבזים זמן. И сегодня много людей тратят время. לצעצועים. На игрушки. יש לנו ילדים, תודה לאל, ויהיה עוד, אני יודע. Слава Богу, у нас есть дети и будут еще. עוד אחד בדרך. Еще один, точно. והילדים הם רוצים צעצוע, נכון? И дети, они хотят игрушки, правильно? Я могу видеть отцы. Они любят игрушки. Если бы на даму и дал. Когда человек вырастает. Он не шар, то едет. Он остается тем же ребенком. Вот тот товар. То же самое. Рад отцы и махери. Только другие игрушки. Бани могу видеть мехонит. Мальчики любят машинки. Нахон? Правильно. А мало любим, а сейчас говорим. А что мужчины сейчас любят? Вот тот давар, цацу, а пашут. То же самое, та же игрушка. Погода лахер. Просто другого размера. Банот мари мухавим. А девочки что любят? Ламот муля мара. Стоять перед зеркалом. Кен? Несарек саарот. И расчесывать волосы. А как я так выгляжу, а с этого бока? Или я ошибаюсь? Когда они вырастают, то же самое. Почему? Это природа. Я не говорю о том, что это плохо. Они умеют жить цацуим. יתפסו בחיינו מקום הראשון, זה בעיה. Я просто говорю, что если эти игрушки будут на первом месте в нашей жизни, это проблема. כמו שיש להם ילדים. Как есть у нас дети. כן, יש ילדים. כן, אם ילד הוא אוהב צעצוע יותר מאבא, שקונה לו צעצוע הזו. Если ребенок любит больше игрушку, чем отца, который покупает ему эту игрушку. זה בעיה. Это проблема. נכון או לא? Так или нет? Леми царих аба, рак ликнот. Кому нужен отец, который только покупает? Лома яще аба, зе бинадам мевугар, ше эфшар лиот хаверим ито, ве ликабел эйше зе хохма. У руе, ше зе арнак шело. И ребенок такой не видит, что отец это человек, который старше его, который может поделиться мудростью, которого надо уважать, который может стать другом. Вместо этого он видит его как кошелек. И всегда это очень плохо заканчивается. Если мы будем слушать голос Божий, мы также будем людьми, которые уважают наших родителей, своих родителей. И также мы будем уважать своих детей. Двара Дунай зе зе пашут хеве. שאנחנו צריכים כל הזמן להחזיק ביד כדי לצאת ממקום של החושך. И слово Божье это просто как веревка, которую мы должны непрестанно держать, чтобы выйти из тьмы. כל הזמן אני צריך להרגיש. Постоянно я должен чувствовать. כי זה הכיוון. Потому что это направление. העולם הזה הוא טובע בחושך. Этот мир он утопает во тьме. Знут, зима. Блуд и разбойство, разврат. Рецах. Убийство. Богдим и хадет ашини. Предают один другого. Коним и мохрим. Покупают и продают. Яхасим, анаши. Отношения людей. Мохрим ахаба. Любовь продают. За эсэк. Это дело, бизнес такой. Но все это пар. Настоящий пар. Это не настоящий. И дьявол, он как существо, которое знает, где что находится и на какую кнопку нажимать. Но в момент, когда мы приходим к Отцу Небесному, у нас уже нет кнопок. Закончилось. Он давит. Мы чувствуем это давление. אבל זה רק לטובתנו. Но это только для нашей пользы. כי הוא מנסה אותנו. Потому что он испытывает, искушает нас. ואנחנו מקבלים רק חוזק. А мы только укрепляемся от этого. כמו שרוח הקודש הוא לקח את ישוע למדבר לנסות אותו, מי השטן כתוב? Как написано, что Дух Святой взял Иисуса в пустыню, чтобы дьявол искушал его там. ומה יצא מזה? А что из этого произошло? רק טוב. Только добро. נכון? Правильно. אומנם שזה היה זמן קשה. Несмотря на то, что это было тяжелое время. אותו דבר אנחנו חייבים לקחת דוגמה מישוע אדוננו. Также мы должны взять пример от Иисуса Господа нашего. כל הזמן הוא היה בקשר עם אבא. Постоянно он был в связи с отцом. דוד המלך, אותו דבר. Царь Давид, то же самое. כל צעד ושעל. לעשות או לא, ללכת או ללכת. Каждый шаг он спрашивал, идти, не идти, делать или не делать. הוא עשה טעויות. Давид совершал ошибки. אבל כל הזמן הוא היה רוצה להיות בקשר עם אבא. Но постоянно он хотел быть в связи с отцом. אהובים שלי. Возлюбленные мои. אחים ואחיות. Братья и сестры. אם אנחנו נלמד להקשיב לכל אדוני, Если мы научимся слышать голос Божий, это то же самое, как и углубиться и построить основание. Лилмод лахшов лекол Адонай, что мерет лахфор велеамик это отсмену. Научиться слышать голос Божий, это значит углубиться и построить основание. אז אנחנו יכולים לבנות חיינו כמו שצריך. Тогда мы сможем построить свою жизнь как положено. ואם אנחנו לא מקשיבים לקול אדוני. А если мы не будем слушать голос Божий. Он говорит, мы там курим ли, Адони, Адони. Он говорит, что вы называете меня Господи, Господи. Куда мы умрем, Адони, Адони, вы ма? Сегодня все говорят, Господи, Господи. Готово, Адона. Написано в Славе Божьей. Стань милим. Просто слова. Но настолько, что ты шумел. Недостаточно, чтобы ты только слышал. Он говорит, вы так не поступаете. Ты должен и слышать, и поступать. И я хочу всех благословить. וגם נעשה את מה שאנחנו שומעים. чтобы мы слушали его голос и также поступали. אמן. помолимся. אבינו מלכנו, תודה לך אבא, שאתה מברך אותנו בדבריך ומחלק איתנו חוכמה שיורדת מן השמיים. отец наш, царь наш, спасибо тебе, что ты благословляешь нас словом твоим и делишься с нами мудростью твоей, исходящую свыше. תודה לך שאתה מראה לנו דרך. Спасибо, что ты показываешь нам путь. תן לנו כוח. Дай нам сил. ותן לנו הבנה כדי לבצע את כל הדבר שאתה נותן לנו. И дай нам понимание, чтобы превратить в жизнь все, что ты учишь нас. אבא, תהיה מבורך. Отец, будь благословен. Бешем Ишуа Машех Адонейну. Во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь.